Глава третья. Очнулся я резким рывком и тут же схватился за голову, которую пронзила резкая боль. Впрочем, ненадолго. Все неприятные ощущения прошли так же быстро, как и появились. Я вновь оказался в своей камере. Похоже, тот старик посчитал свой эксперимент проваленным. Но в чем вообще был этот самый эксперимент? Перемещение воспоминаний? Души? Непонятно. Ведь я их поглотил. Или нет? Первое — да. А вот насчет второго — не уверен. Да и как вообще в подобном можно быть уверенным? Это же бред! Да и вообще, все произошедшее со мной было бредом. Откуда взялся тот парень из иного мира? Это частный случай или подобное случается постоянно? Просто не знаю. Я был обычным пареньком из мелкой деревушки, и о возможности подобного не мог даже догадываться. А что теперь? В моей голове крутится куча мыслей, мне не свойственных. Раньше весь мой мир состоял только из деревни и ее окрестностей. Но внезапно я осознал, насколько мир оказывается огромен. И все из-за этих сраных воспоминаний. Как вообще можно жить, когда у тебя мозги забиты таким количеством информации? Начиная от разных фантастических историй и вплоть до информации о стратегии прохождения каких-то игр. Бред! Мозги просто кипели от этой мешанины информации. И все же я осознавал себя как Кайдена Хейза, просто внезапно ставшего более умным или, скорее, больше знающим. Личности того старого паренька я не ощущал. Будто он просто растворился, когда я его одолел, оставив после себя только трофеи. И вот с ними мне нужно что-то делать. На ум пришла только медитация. Может, хоть это поможет немного очистить разум. Других вариантов у меня просто нет, да и времени полно. И это помогло. Не знаю, правильно ли я занимался этой самой медитацией или нет, но она помогла. Разум стал успокаиваться. Немного, но мне и этого хватит. С того самого дня я стал постоянно заниматься ею. Еда, тренировки, магия, немного физических упражнений и медитация. Вот и все, чем я мог заняться в этой камере. Понемногу удалось упорядочить свои мысли, отбросив все ненужное. Но правда, зачем мне информация о том, что в одном магазине цены на мясо чуть ниже, чем в другом? Такие знания я старался отбросить как можно дальше на край сознания и забыть. В таких делах и пролетало мое время. В какой-то момент я даже привык к этому, начиная понемногу забывать о том, что было во внешнем мире. Но была одна огромная проблема, с которой мне вскоре предстоит столкнуться. Еда. Количество грибов на стенах, конечно. Вскоре они закончатся, а новые вырасти еще не успеют. И что тогда делать? Прекратить тренировки магии и тела? Но тогда я никогда не смогу сбежать отсюда с текущим уровнем сил. Я уже даже мох пробовал есть, но этот просто отвратен на вкус. Да и совсем без освещения придется слишком тяжело. Оставим на крайний случай. Но, похоже, судьба оказалась на моей стороне. Еда сама пришла ко мне. В одну из ночей я внезапно очнулся сам, не понимая от чего. Впрочем, вскоре это осознал. В абсолютной тишине камеры все посторонние звуки были слышны, ну, очень хорошо. Вот и сейчас я услышал странное шипение и шорох. Это оказалась змея, и она ползла прямо в мою сторону. Я был готов защищаться, но эта тварь оказалась слишком быстрой. Резкий рывок, и вот она впивается в мою руку своими клыками. Меня пронзила адская боль, но быстро удалось взять себя в руки и, схватив эту тварь, резко бросить в стену. Она не только выжила, но и уже была готова вновь напасть. Вот только не успела, случилось нечто странное. Что-то маленькое и темное мелькнуло возле стены, резко рванув в сторону змеи. И вот уже странный мехово-чешуйчатый комок вертится на полу. Два существа вцепились друг в друга, не собираясь отпускать. Пусть эта схватка и продлилась недолго, но была невероятно яростной, и победителем вышла змея. В какой-то момент комок шерсти просто обмяк, упав на пол, а скользкий гад, торжествующе зашипев, склонился над своей добычей. Меня подобный расклад не устраивал. И пока змея отвлеклась, я просто вновь использовал свой туман в виде стрелы, направив ее прямо в голову твари, и... Это удалось! Голову просто снесло. Победа была за мной. И на удивление я даже не ослаб. Чувствовал, что смогу вновь это повторить. Странно. Раньше меня хватало на меньшее. Ну да ладно. Сейчас не время о таком думать. Я медленно подошел поближе, рассматривая свою добычу. Вот и мясо само пришло, что поможет мне прожить еще чуть дольше. Однако второй охотник все еще был жив. Два ярко-золотых глаза смотрели прямо на меня с какой-то мрачной решимостью. Подойдя ближе, я понял, что это было за существо. Маленькое вытянутое тело, покрытое черной шерстью с белыми отметинами на лапках и мордочке. Это была ласка. Ран на её теле было не особо много, видимо, змея была ядовита. Вероятно, какой-то парализующий жертву яд. Стоп. Тогда почему я не отравлен? Странно. Ну да ладно, об этом уже слишком поздно думать. Видимо, на меня дозировки не хватило. Мне нужно было добить это животное, пока оно не очнулось и не попыталось напасть или сбежать. Мне нужна была пища, и я это отлично понимал. Вот только почему-то я не мог это сделать. Просто не хотел. Странно это говорить, но решительный взгляд ласки заставлял ее уважать. Просто за волю к жизни. Она не сдалась. Точно так же, как и я. Если бы не я, то победу одержала бы она, несмотря на то, что размером была раза в два меньше змеи. «Ладно, живи. Заслужила», — тяжело вздохнув, решил я, забирая тушку змеи. Освежевать такое маленькое животное удалось с трудом. Отец учил меня, но как минимум на кроликах. Использовал я для этого один из осколков камней со стены. Получилось коряво, но получилось. Оставался вопрос. А можно ли есть ее мясо, если она ядовита? Вроде как да. Так что я решился. Лучше уж так, чем сдохнуть от голодной смерти. Попробовал сперва маленький кусочек. Да, сырым. А как еще? Огонь здесь добыть довольно проблематично. Да и гореть тут нечему. Подождав немного, я съел больше. А потом еще. Пока не прикончил примерно треть змеи, остальное решил оставить на потом. И примерно в это же время послышалось шуршание со стороны ласки. Похоже, действие яда уже прошло. Она медленно поднялась на лапы. Я ждал. Нападет или сбежит? Меня любой вариант устраивал. Вот только я ошибся. Она медленно подошла ближе, чуть хромая на одну из лапок. «Чего тебе?» — буркнул я, посмотрев прямо в глаза. Прозвучало мне ответом, и ее лапка ткнулась в тушку змеи. «Хочешь, чтобы я поделился?» — в шоке уставился на нее. «Вообще-то я убил ее. Моя добыча». Был мне возмущенный ответ. Не знаю почему, но вместе с этим я будто уловил какой-то образ в голове, будто она утверждала, что добыча общая. «Ну да, ты отвлекла ее и храбро сражалась», — все же согласился я, смотря прямо в эти решительные глаза. Ощущая себя полнейшим идиотом, я все же оторвал приличный кусок мяса и бросил ласки. Безумие. В момент, когда мне самому очень нужна еда, я не только отпускаю ее живой, да еще и делюсь другой добычей. Похоже, от одиночества я начинаю сходить с ума. Но, может, еще немного от жалости. Да, мне было жаль это храброе существо. Судя по повреждению ноги, вряд ли она сможет в ближайшее время нормально охотиться. Ладно, легко пришло, легко ушло. Зверь странно посмотрел на меня, но все же схватил кусок мяса и резво посеменил к стене, нырнув прямо в нее. Я удивленно возрился на это место и поспешил подойти ближе. Вскоре стало известно причина этого фокуса. В стене оказалась небольшая норка, как раз достойная, чтобы через нее пробралась змея или ласка. Не знаю уж, вырыл ее кто-то из животных, или это было отверстие для вентиляции, скорее второе. Уж больно гладкий срез. Да и вряд ли животные могли бы так прорыть камни. Я сам пытался их ломать, но бесполезно. Прошла пара дней, и я уже забыл про тот случай. Змея уже давно была съедена, а у меня были иные дела. Дыру я заделывать не стал. Вдруг еще кто залезет. Мне еда лишняя не помешает, и я оказался прав. Вот только немного не так, как думал изначально. Когда раздался новый шум со стороны норки, я уже был готов атаковать любое существо, что появится оттуда. Но вместо врага оттуда показалась любопытная мордочка моей старой знакомой. Глянув на меня, она что-то удовлетворительно промычала, после чего втащила внутрь тушку какого-то маленького животного. «Это мне?» — только и смог удивленно спросить я, на что получил кивок. «Ну, спасибо». Довольно заурчав, она тут же покинула мою камеру. Я только успел заметить, что ее лапка уже двигалась нормально. Удивившись столь неожиданному подарку, я не стал отказываться от него. Мне это точно пригодится. А на следующий день ситуация повторилась. И потом тоже. И так каждый день. Ласка зачастила ко мне в гости, принося с собой каждый раз еду. А со временем стала оставаться на подольше. Даже гладить себя позволила. Хотя как позволила? После первого раза уже скорее заставляла. Нагло заберется на мои руки и, подняв живот, требует ласки. Ласка требует ласки. Но отказать я и не мог. Да и чего уж тут греха таить. Мне самому нравилось гладить эту мягкую и шелковистую шерстку. А иногда мы с ней просто болтали. Я рассказывал ей о своей жизни, а она слушала. Безумие? Возможно. В этой камере одиночки я был рад даже такому общению. Тем более, что иногда она мне все же отвечала. Пусть и довольно непонятно, это было что-то вроде странных образов, возникающих в моей голове. И даже этому я был безумно рад. Ах да, чуть не забыл. Ласка получила свое имя — Кин. На одном из появившихся в моей голове языков это означает «золото». Именно так я ее назвал. В честь этих невероятных золотых глаз. Ей понравилось. Так и продолжалась моя жизнь. Только к тренировкам и еде добавилось общение с этой милашкой. Прошло примерно полгода с момента моего заточения, когда ситуация резко изменилась. Я как раз болтал с Кин, когда раздался резкий скрип двери. Я моментально подскочил, готовый атаковать любого, кто войдет внутрь. Вот только никто не вошел. Я подождал еще немного, а сам двинулся в сторону слегка приоткрытой створки двери. Она хоть и с шумом, но достаточно легко поддалась. Я ждал, что за дверью окажется враг, но его просто не было. Там была лишь пустота. Огромный коридор, уходящий куда-то вперед. «Странно», — одними губами прошептал я и двинулся вперед. По обеим сторонам коридора оказались такие же двери, как у меня. Я тут же заглянул в ближайшую, но нашел там лишь голые кости. И за следующей дверью тоже. А потом еще за одной. В каждой из камер картина повторялась. А всего в этом коридоре я насчитал 10 дверей. В конце прохода обнаружилась лестница наверх. «Кин, думаешь, это ловушка?» — повернул голову сидящей на моем плече Ласки. «Пи!» — неопределенно ответила она. «Да, ты права. Все равно иного выбора у меня нет». И я поднялся выше. Лестница уходила далеко вверх. Но на этаж выше был еще один, точно такой же коридор, с таким же количеством камер. Я решил проверить и его. И кое-что отличалось. 4 камеры из 10 оказались открыты. Там обнаружились следы жизнедеятельности, но в остальных все так же кости. Еще этажом выше все стало еще лучше. Уже 8 из 10 камер открыты, а потом еще и еще выше. В итоге я насчитал 84 открытые камеры. Огромная цифра, если все именно так, как я думаю. И не ошибся. Когда поднялся на верхний этаж, то вскоре вышел в какой-то огромный зал, освещаемый небольшим количеством факелов. Но больше всего меня привлекла целая толпа детей примерно моего возраста. И все они возбужденно голосили, обсуждая между собой произошедшее. Я не стал присоединяться к толпе, отойдя к одной из стен и просто внимательно прислушиваясь. Судя по всему, не все мы содержались в одинаковых условиях. Верхние этажи ели вдоволь, но чем ниже, тем количество еды становилось все меньше. Более того, у них даже светильники были, да и с соседями по камерам имели возможность общаться. У меня же ничего подобного не было, будто звук просто не покидал пределы камер. Либо же все те скелеты оказались там еще до меня, в чем я сильно сомневаюсь. Не знаю уж, что тут за глобальный эксперимент устроили, но те, кто это сделал, мне уже не нравились. Про того странного старика я тоже ничего не смог услышать. А ведь о таком бы явно рассказали в первую очередь. Уж больно запечатлился этот момент в памяти. Нет, скорее всего, они его даже не видели. Это мне просто так повезло. Выхода отсюда, разумеется, не было. Лишь огромные двойные двери в дальней части зала. Значит, надо ждать. Тюремщики точно вскоре объявятся. Не зря же они нас так просто выпустили. Я оказался абсолютно прав. Уже знакомое мне давление резко обрушилось на всех находящихся в этом зале. Многие попадали на землю, другие стояли на коленях. Лишь редкие единицы остались стоять. Но даже они не могли пошевелить и пальцем. Среди таких оказался и я. Двери резко распахнулись. Оттуда вышел высокий мужчина в белой маске со странными узорами. Он держал в руках какую-то корзинку, которую вскоре поставил на землю. «Это ваша еда на день. Поделитесь сами», — послышалось ехидство в его голосе. После чего мужчина просто ушел, а давление резко пропало. Я успел немного рассмотреть лежащее в корзинке. Нормальный хлеб, вяленое мясо, какие-то фрукты. Чего там только не было. Я непроизвольно сглотнул выступившую слюну. Было желание тут же бежать вперед и забрать все себе, но осознание того, что сейчас произойдет, заставило сдержать себя. И я вновь не ошибся. Едва все осознали, что перед ними, как толпа слитным движением рванула вперед, ведь все они уже поняли, что еды на всех не хватит. Я же просто отступил. И нет, не потому, что боюсь или слаб. При желании я бы мог добраться до цели, прибив мешающих на моем пути. Вот только долго бы я там продержался. Даже с моей усилившейся магией это невозможно. Просто сомнут. Тем более, что в данном случае я в меньшинстве. Лучше всего в этой схвалке себя показала пара групп с верхних этажей. Они все друг друга знали, так что быстро смогли организоваться. Когда битва закончилась, большая часть еды досталась именно им. Вот только последствия этого сражения. Большая часть народа валялась в отключке. Из тех, кто остался стоять на ногах, целых не было ни одного. А еще появилось 3 трупа. Да, далеко не все тут сдерживались. Впрочем, были и абсолютно невредимые личности. Как раз те, кто остался стоять поодаль, не влезая в эту свару. Надо за ними присматривать. Далеко они глупы, да и уверен, что у них, как и у меня, есть какой-то иной источник пищи. Интересно. Я так и не понял, чего же добиваются наши пленители? Хотят, чтобы мы друг друга перебили? Но это возможно. Нужно только время. Особенно если они будут снижать количество еды со временем. Но сомневаюсь в подобном. Слишком это глупо и нерационально. Не зря же нас столько времени держали в камерах. Нет, тут что-то иное. Больше похоже на то, что детей хотят просто сломить, чтобы на этой основе воспитать из нас кого-то нужного им. Да, так более вероятно. Ну или это просто один огромный эксперимент над психикой. Тоже вероятный вариант. Влияет ли это как-то на мои действия? Да не особо. Тут не особо много вариантов. Буду подыгрывать им и искать возможность сбежать. Напасть на охрану не выйдет, я слишком слаб. Это они отчетливо показали одним лишь своим давлением. Но этот недостаток пройдет, и рано или поздно, но я выберусь отсюда, попутно отомстив всем, кто в этом замешан.